«Рад вас видеть в добром здравии, лорд Пивереллу», Гринграсс просто ответил в правилах этикета. «Кажется, Гринграсс слегка схуднул, и думается мне на нервной почве. Вот как он с Натом дела уладил, интересно. Пожалуй, с вашего позволения я покину вас, чтобы не мешать». С прямой спиной я пошел в сторону спален, откуда навстречу мне шла Астория. Увидев меня, девушка застыла на месте, а на лице ее появилась грустная улыбка. Я не стал обращать много внимания на ее эмоции, не сейчас. «Привет, Астория», поздоровался, а уже проходя мимо, шепнул: «Удачи». Девушка лишь кивнула и пошла дальше. Когда я спустился в гостиную, чтобы отправиться на завтрак, в гостиной уже было пусто. Вот и все. Теперь мой друг будет повязан клятвой обещания жениться, оставляя право на разрыв клятвы только главе рода, своего и будущей супруги. За время с момента возвращения с каникул, я заметил, что кое-что изменилось в отношении Дафны ко мне. Смотрела она на меня, как на врага народа, но, что странно, ни разу и слова не произнесла и даже обходила десятой дорогой. А вот Тя никак не изменился. Возможно, ему решили не сообщать новостей, дабы не ухудшать положение. Тя и так попадет в кабалу ко мне с момента становления главой рода. Хаем, кстати, Дафна же будет его женой, а значит, тоже в вассальном роду. Но это так, мысли вслух, что называется. Так вот, возможно, что лорд Нот решил не сообщать сыну, а лорд Гринграсс запретил Дафне сообщать об этом Ноту. Вот тот теперь и ходит в неведении. Боюсь, он будет не рад, когда узнает, по чьей воле подобное случилось. И ведь не специально же я ради того, чтобы насолить тебя, так сделал. Ну, не считая той дуэли. Вернулся Малфой с Асторией после выходных, утречком в понедельник, через камин в комнатах декана. Я не спрашивал ничего у этих двух голубков, но только слепой бы не разглядел помолвочные кольца из серебра и довольную морду Малфоя. К тому же, парочка шла под ручку, так что вопросы никто не задавал. Да и в пророке мелькнула короткая заметка в углу страницы об их помолвке. «Не бойся, тебя так рано через это я гнать не буду», чуть не подпрыгнул от неожиданности в кресле. «Обычно так рано здесь бываю только я, поэтому голос у моей головы так напугал меня». Повернувшись, я увидел уже полностью готовую к завтраку Трейси, которая склонилась ко мне за утренним поцелуем. Глупая традиция, но я не стал противиться ее начинанию. «Ты сегодня рановато, ты же любишь поспать подольше, так что тебя выгнало в такую рань». «Бессонница, ты не спала всю ночь», — слегка нахмурился я. Иногда приходилось играть заботливую мамочку, так как девушка умудрялась засиживаться за полночь за своим любимым занятием — вышиванием на пяльцах. Я сначала удивился, когда узнал, но потом как-то смирился. Как говорится, с кем не бывает. Может, вот так же Том Реддл втайне ото всех сидел и носки вязал, чтобы успокоить расшатанные нервы из-за недотек слуг. Да нет. Я проснулась где-то в 4 и не смогла уснуть, просто лежала и пялилась в потолок, размышляя о том, о сем. Трейси привычно плюхнулась в мое кресло, сместив меня. К счастью, мебель здесь довольно просторная. «Так что ты там говорила? Это ты про помолвку?» «Ага. Отец вообще ничего по этому поводу не говорил, а я сама не собираюсь выходить замуж раньше 20. Для начала устроюсь на приличную работу, потом нужно хотя бы немного притереться на новом месте. А вот потом уже можно и... дом. Что дом? Крышу над головой мне уже завещали». Девушка как-то погрустнела при упоминании завещаний. «Прости, если заставил тебя вспомнить о грустном. Пойдем лучше голубков поздравим. Отлично. Будем перекрашивать их как-нибудь. А то мне кажется, что два блондина смотрятся рядом не очень как-то. Нужен контраст. Ну, ты же у нас мастерица в этом деле, так что вперед», — довольно улыбнулся, прикидывая, куда лучше потом бежать, чтобы нас не поджарили. Драка и Астория расположились в первом же кресле и что-то тихонько обсуждали. «Наследник Малфой, поздравляю с помолвкой. Желаю вам». «Иди ты», — буркнул Драка, перебив меня, — «твой подхалимаш не прокатит. Кстати, ты знал, что лорд Гринграсс право наследовать передал Астории?» Подозрительный взгляд Драка говорил о том, что он что-то вычислил, а теперь пытается найти тому подтверждение. «Что? Нет, конечно, да и откуда бы, я в родстве с Гринграссами не состоял никогда, так что на моем гобелине их нет». «Прокатит? Не, да. Просто ты так легко отреагировал на то, что Дафна теперь от тебя, как от Нунды шарахается, Когда остальным это показалось странным, подозрения еще не исчезли. Вот Мерлин. Ну, мало ли что у нее в голове там. Тем более на балу мы немного повздорили. Ну же, отстань, давай. Просто все это как-то странно, протянул Малфой. Внезапно отец передумал устраивать помолвку с Паркинсон и вместо этого заключил со Сторией, а потом вдруг выясняется, что она стала наследницей рода Гринграсс. И знаешь, когда это произошло? Понятия не имею, друг, я же не имею привычки лезть в чужие семейные дела, покивал для твердости аргумента, но, кажется, только усилил подозрения. Ладно, видимо, друг не успокоится, пока я ему не расскажу. Это произошло через день после бала маскарада, как раз на следующий день после того, как ты поговорил с моим отцом. Правда, странно, действительно, подвезло, так подвезло. Совпадение, не больше. Если будешь пытаться все события скинуть на чьи-нибудь интриги, то станешь паранойком похлеще Грюма, допустим. Но вот Астория говорит, что видела, как ты заходил к лорду Гринграссу для важного разговора. Да, мы обсуждали сделку о продаже ферм Гринграссов и только. Правда, мы никак не могли сойтись в цене, так что довольно долго искали золотую середину. Все-таки не сознаешься. Резко успокоившийся драко похож на передумавшего зажарить меня дракона, что противоречит законам природы. В чем сознаюсь? Невинно похлопал ресницами я. Ага, так я и ляпнул глупость. Простите, мне ни в чем сознаваться, я ни в чем не виноват, оно все само как-то. Ладно, но ты все равно мне расскажешь когда-нибудь, как ты это все устроил. Вот теперь верю, что жрать меня передумали. Хмурый вид Малфея был более убедителен. Ага, 15 лет жди, благосклонно кивнул я. Пока Драко пытался вытрясти из меня информацию, девчонки принялись обсуждать помолвку. Драко на это лишь закатил глаза, а Трейси и Астория в ответ показали ему языки и уединились, чтобы поболтать. Правда, оба новоиспеченных уже были с зелено-серебристыми волосами. Перед тем, как идти на завтрак, я попросил Малфея не говорить про измененный статус Дафны, чтобы те не начал гоняться за Драко. Мало ли, случится у него вдруг сдвиг по фазе, и все. Вечером заглянул к Сириусу, было интересно, закончили ли они с Римусом то, чем занимались тут последние два месяца. Блэк сидел в своем кресле, а на диване расположились Римус с нимфой. У всех в руках было по бокалу с вином, кажется. «Привет всем, что празднуем?» «Гарри, здорово!» «Так Сириус и Римус, наконец, закончили!» Договорить ей не дала рука Люпина. «Тонкс, не рассказывай пока ничего. Пусть это будет сюрприз». «Ладно, ладно», девушка примирительно подняла руки, сдаваясь. «Так что вы там закончили?» «Я решил попытаться уточнить. Вот во время второго тура и узнаешь», ответил Сириус, делая после этого очередной глоток вина. «Жалко, что ли?» пробурчал я, но докучать дальше не стал. «Как твои дела, нимфа?» «Достал, мелкий. В меня полетело какое-то проклятие». Но я легко уклонился, сделав шаг в сторону и демонстративно зевая. «Ты какая-то агрессивная, сегодня, нимфа, тебе бы выспаться, а то вас, наверное, совсем загоняли, чтобы уклониться от очередного луча, пришлось делать лишние движения, слегка отклонить корпус, но даже так луч прошел в паре дюймов от меня. Бы на твоем месте не злил ее, Гарри», — сказал Римус, качая головой. «Ну, она же так весело реагирует». Тонкс что-то прорычала, издавая нечленораздельные звуки, но при этом исправно бросая простенькие, но оттого не менее противные проклятия. «Ладно, ладно, шучу. Ай, я лучше пойду», выскочив за дверь, я как можно скорее постарался убраться подальше от класса по защите. «И как вот в гости к крестному заходить, когда тебя гоняет там такая ведьма? Было бы мне хотя бы 17, эх, следующая неделя пролетела». Как один миг все в тех же делах. Единственным изменением стало то, что я, возможно, смогу таки стать анимагом раньше, чем говорили портреты. При медитациях я стал полностью погружаться в своего зверя, ощущая его нутром повсюду, но к перевоплощению еще не подошел. Изменились инстинкты, сместив фокус на вкусную падаль. В субботу, 6 марта, утром, я собирался постепенно. Если бы я начал двигаться сильно быстро, то начал бы нервничать и, как следствие, начал бы слишком много ошибаться позже. Спустя полчаса я, Виктор и Флёр сидели в палатке чемпионов и ожидали начала тура. Флёр, как оказалось, тоже разгадала загадку шара. Это радовало. Примечание к части. И снова я оттянул главу со вторым туром. Не жалуйтесь, время идет и все движется, хоть и со скоростью улитки. Тур второй. Командная игра. Примечание к части. Вот он, ва-а-та-ан, тур, второй. Но как-то без огонька. Ждите следующую главу теперь, скоро. Кстати, кто-нибудь скажите мне, кого из здешних персов можно назвать главными героями, а кого второстепенными? Или только Поттер ГГ? Глава 99. Когда в палатку зашел Бэгмин, мы уже успели перенервничать, перегореть и совсем расслабиться. Мы смотрели на этого чинушу с отвратительным спокойствием. Итак, господа и дама, сегодня начинается второй тур. Надеюсь, все смогли разгадать свои головоломки. Каждый помахал картой перед носом Бэгмина. Отлично, это вам точно пригодится сегодня. Кстати, сами шары можете оставить себе в качестве награды за первый тур. Вы это заслужили. Если бы Вейлы были дальними родственниками Василисков, то Бэгмин бы уже упал замертво. Флёр наградила его таким взглядом, что бедолага затрясся, словно кролик перед удавом. Так вот, Бэгмин нервно облизал губы, которые внезапно пересохли. Как вы поняли, вам надо будет отправиться в лес, следуя указанному маршруту. Вместе вашего клада вы найдете портал обратно, активирующийся на фразу «лимонная кожура» и по важному помощнику для третьего этапа, так что настоятельно советую приложить все силы для прохождения тура. Услышав кодовую фразу, я задумался. У меня появились подозрения, что портал зачаровывал никто иной, как директор. Мне вот вдруг стало интересно, а если бы кто-то из нас вдруг не разгадал загадку шара, они бы привели к лесу и сказали: «Иди туда, не знаю, куда, и принеси портал до помощника». С озером была та же беда. Не разгадал бы, что за вопли в яйце, бросили бы в озеро и сказали: «Принеси то, не знаю, что, но плыть тебе надо к русалкам». Отличные организаторы. На вашем пути вам могут встретиться различные существа, что обитают в этом лесу. Тех, что считаются разумными, мы попросили не влезать в турнир, так понимаю, это он на кентаврах. Также, организаторы добавили еще кое-что от себя. Оцениваться будет время прохождения и способы, которыми вы справитесь с трудностями. За всем будут наблюдать авроры на метлах и несколько добровольцев, так что в случае, если отказываетесь продолжать или не можете по каким-то причинам, посылайте красные искры в воздух. В случае потери сознания или невозможности подать сигнал, а также близкой смертельной опасности, вас вытащит сразу из леса. И помните, за вами наблюдают зрители. Что? И каким же образом? Позвольте узнать, как они могут наблюдать за нами в лесу? Это правильный вопрос, мистер Поттер. Профессор Блэк и мистер Люпин предложили свою помощь в этом деле. Они предоставили первый набор экземпляров недавно зарегистрированного изобретения под названием «Демонстрационный экран» на время соревнования совершенно бесплатно. Они каким-то образом переработали переговорные зеркала, превратив их в большие замаскированные экраны, передающие картинку прямо с места действия. «Вернусь, по шее им настучу за то, что не рассказали», – прошипел я. «Вы что-то сказали, мистер Поттер?» Бэгмин явно слышал, что я сказал, и сейчас смотрел на меня с неверием. «Нет, что вы, мистер Бэгмин, продолжайте, пожалуйста», – милостиво предложил я. «Хорошо, так, сейчас идем все вместе к старту, и по сигналу можете начинать». Бэгмин развернулся к выходу и бодро зашагал прочь из палатки. Переглянувшись втроем, все, молча, кивнули, подтверждая договоренность, и двинулись следом за Люда. В этот раз, как и в первый, на нас была полная форма из шкуры дракона. Стартовали мы с кромки леса. Свою карту я запомнил наизусть, а как в лес зайдем, переговорим все вместе, как действовать. Вскоре прозвучал звук выстрела, и мы двинулись в лес, вытаскивая палочки из кобуры на ноге, которую выдавали специально. Отойдя примерно шагов на 50, двигаясь при этом вместе, мы остановились. С точки вброса нас уже было не видно, так что единственное, как могли нас сейчас видеть, с помощью тех самых экранов Блэка и Люпина. Ладно, доставайте карты, посмотрим, далеко ли друг от друга наши маршруты. Нужно разработать план и определить, в каком порядке двигаться. Сложив рядышком три листа со схемами, мы принялись сравнивать их. На удивление, маршруты пересекались друг с другом по разу с каждым. То есть каждый бы мог встретить других чемпионов по разу. Что ж, это радует. Мой и маршрут Виктора совпадал на отметке с большой скалой, а с Флёр я должен был встретиться чуть раньше у непонятного озерца, которое мне следовало обогнуть наполовину и под углом около 45 градусов двинуть влево, а Делакур просто должна будет двигаться дальше прямо. Крам с Флёр встретиться должны еще раньше, недалеко от какой-то гигантской пещеры в земле. Надеюсь, эта пещера не принадлежит акромантулам. Так, думаю, первым делом отправимся по маршруту Флёр, чтобы, если что, отправить ее на выход сразу порталом. Потом пройдем через мою отметку, и останется только твоя, Виктор. Она как раз чуть-чуть левее от моей должна быть. Идем, Виктор не сказал и слова против, Флёр же просто повиновалась нам. Мне кажется, она начала в себе сомневаться после первого тура. Это плохо. Может сказаться в критический момент. Идя примерно в нужном направлении, мы выискивали глазами мшистый валун, который должен был являться первой отметкой на пути Флёр. Еще до того, как мы нашли булыжник, деревья уплотнились настолько, что свет почти не проникал, как будто вдруг случилось затмение. Скоро пошли колючие кустарники, которые мы с Виктором со спокойной душой просто разрезали на множество веточек несколькими взмахами палочек, словно размахивали мачете. Не очень-то хотелось царапать лицо и руки. Флёр пока только прикрывала спину. Уже добравшись до валуна, размером с небольшой такой автомобиль, мы поняли, что не одни. Потрескивающие веточки где-то за деревьями наводили на разные нехорошие мысли. Кто-то крался вокруг нас, пока не решаясь подходить ближе. Мы встали спина к спине, чтобы не упустить противника из виду, но даже через 3 минуты никто не вышел, так что мы просто решили пока двигаться дальше, но с большой оглядкой. Через шагов 30 от валуна вправо под углом 90 градусов на Виктора сверзился лукотрус и разодрал парню щеку одним слитным движением. Никогда бы не подумал, что эти ветки могут быть так опасны. Он же чуть глаз не выколол Краму. Болгарин в порыве аффекта просто бросил существо в листву у ног и испепелил. Да уж, ярость берсерка, блин. Правда, никто из нас даже не стал возмущаться. Делакур только помогла Виктору остановить кровь. Как оказалось, мы зря надолго отвлеклись на какого-то лукотруса. Никто не заметил, как мне на спину прыгнуло нечто тяжелое, так как от первого же удара лапами я полетел вперед и прокатился по земле около 3 метров, при этом больно ушибив локоть об какой-то камень. Резко поднявшись на ноги, я пальнул, не раздумывая, первыми пришедшими в голову заклятиями, ступифой, петрификус и инкарцера. Все 3 влетели в цель, но никто не торопился бросаться для проверки жизнедеятельности зверушки. Мы переглянулись, после чего Крам пошел взглянуть. Когда он махнул рукой, мы тоже подошли. Перед нами лежал, как я могу предположить, волк, только здоровый, с теленка размером и черный, как сама ночь. Таких же не бывает обычных волков. Да и есть ли что-нибудь обычное здесь? На оборотня не похож, те морды отличаются, да и кисточки на ушах вроде быть должны. Решив, что зверюгу лучше пока не будить, мы сняли с него веревки и наложили на себя заклинание для блокирования запаха. Наконец, найдя ту самую нору, что являлось еще одной контрольной точкой, я решил заглянуть в нее, кинув туда люмасселем. Нора оказалась неглубокой, всего около 10 футов. Внутри я увидел мелкие шевеления. Вскоре на поверхности появились расползающиеся змейки, так что мы от греха подальше просто сбежали, как можно дальше оттуда. Да уж, головой надо думать, прежде чем будить что-либо во тьме. На отрезке перед предпоследним марш-броском было болото, по которому сновали болотные фонарики, в надежде увести путника в топь. Пару раз Виктор чуть не поддался, но мы его останавливали. Наконец, когда уже показался плоский камень, который был отмечен, как последняя точка, Флёр вышла вперед, дабы взять портал и меч. Ну, точно, меч. И это они назвали помощником. Что же там такое будет на 3-м этапе, что нам обязательно понадобится меч? То, с чем не справится магией. Флёр взяла оружие одной рукой и элегантно им крутанула. Вероятно, она умела обращаться с таким. Сам же меч выглядел поменьше тех, что я видел в подвалах Певереллов. Чуть уже клинок, загнутая гарда, элегантно украшенный эфес ровно под ручку Делакур. Что ж, организаторы знали, что предоставить девушке. Чтобы было все по-честному, мы решили сначала пройти все точки, а потом одновременно активировать порталы, так что дальше мы отправились в обратную сторону до озерца. Вновь пройдя болотников, Мы двинули от озерца чуть в сторону под нужным углом. Почти дойдя к большому куску скалы, от которого следовало двинуться правее, выравнивая маршрут параллельно тому, по которому мы вели флёр. Мы уже почти прошли скалу, когда Делакур истошно завизжала. Я кинулся к ней, как и Виктор. Вокруг правой руки с палочкой обвелась гигантская змея, лежавшая до этого в расщелине скалы. Змея определенно не собиралась кусать, она лишь лениво затягивала к себе в расщелину жертву. Мы попытались руками отцепить от флёр кольца ползуньи, но силы оказались очень неравны. В конце концов, я применил мощный оглушитель, но он отскочил от этой твари. Змея оказалась магической, ну да ее задери. Магия не прошибала шкуру. Вот же Василиск недоделанный. Наконец, флёр догадалась перестать просто дергаться, а проявить инициативу и зажатым в левой руке мечом перерубить змею. После этого происшествия мы стали двигаться чуть аккуратней. Если есть одна змея, могут быть и другие, но более активные. Повезло, что это не кусалось. Увидев свой портал, я вышел вперед из строя, чтобы прихватить мне полагающееся. Не успел я и двух шагов сделать, как Виктор неосторожным движением привел в действие какую-то ловушку, из-за которой над нами раскрылся темный ящик и из него выпорхнула стая пикси штук в 30. Эти демонята растащили бы нас на лоскутки, так как палочку Крама утащили сразу же почти, я еле отбивался от тех, что пытались утащить меня куда-то, если бы не единственная девушка среди нас. Флёр успела трансфигурировать большую сеть с мелкой ячейкой и движениями палочки управлять ей словно сачком, собирая синих паразитов. Для верности я шандарахнул им мобилусом по той куче, что собралась в сетях, и призвал палочку Виктора, тут же передав ее владельцу. Кучу парализованных беспредельщиков мы левитировали в тот же ящик, закрыв его на парочку заклятий. Пусть организаторы сами разбираются. Я же прихватил свой портал в виде статуэтки фавна и взял в руку меч, который немного отличался от того, что был у Делакур. Мой был похож больше на кинжал, так как длина его не превышала и 3 футов. Клинок начинался узким полотном от гарды и имел небольшое плавное расширение на участке 2/3, заканчиваясь удлиненным острием. Гарда была самой обыкновенной, прямой, но чуть продолжительнее, чем у Делакур. Эфес же удобно ложился в руку. Никаких украшений меч не имел, он был чисто боевым, без намека на праздность. На удивление вес клинка был легким даже для его размеров. Вероятно, гоблинская работа. Отправившись обратно к скале, где мы на всякий случай осматривались втройне чаще, мы свернули на маршрут Виктора и почти сразу же напоролись на 2 акромантулов. Вот, как по мнению организаторов, Крам должен был справиться с ними 1 на 1. Это ж существа класса почти наивысшей опасности. Хорошо, что нас было 3, правда, без травм таки не обошлось. Атаковали пауки сообща и умело, выбирая одну жертву, но не подставляясь для остальных, так что поразить хотя бы одного не получалось. Первые заклятия все срикошетили, и стало понятно, что бить стоит по уязвимым местам и, конечно же, Крам ударил по глазам. В результате тварь заметалась и сбила с лап своего собрата, который откатился в сторону. Мы атаковали лапы паука, отсекая конечности, и тот стал заваливаться. Я вовремя заметил, что он под таким углом точнёхонько Крама и придавит, и хотел просто его оттолкнуть, но вдобавок запнулся сам и, столкнув Виктора в куст, упал прямо под жвало паука, одним из которых тот исподобился пробить мне ногу в районе голени. Я вскрикнул от неожиданно обжегшей боли и выругался тем, что запомнил от Игнатуса, аж Делакур покраснела. Знал мужик, как правильно ругаться. Сунув палочку в сторону жвал паука, я тихо шепнул Сиктумсимпра. Паук вздрогнул и замер, а по его морде потекла склизкая гадость. Пока Виктор выползал из куста, вернулся 2-й монстр и кинулся к флёр, но был оглушен мной в брюхо, из-за чего с дробным грохотом завалился на молодое деревце, скосив то подчистую. Крам левитировал паука с меня, отрезав перед этим жвало, что впилось в ногу. Я встал и попытался вытащить, но было очень больно, так что я попросил флёр наложить какое-нибудь заклятие. Она ловко заморозила мне ногу, и после этого я смог вытащить чужеродный объект и наложить повязку ферулой. Кровь быстро пропитала бинт, но так мы хотя бы успеем добраться до портала Виктора. Дальше мне пришлось держаться за Крама, чтобы не перегружать раненую ногу. Флёр же шла в боевом дозоре впереди нас, чтобы если что принять удар более эффективно. В один момент моя поддержка чуть не пропала. Виктор резко дернулся, пытаясь развернуться назад, а мгновением позже я почувствовал, как что-то гладит меня по ноге. Я, как мог, отпрыгнул вперед, разворачиваясь после приземления, ногу при этом дико обожгло болью, даже заморозка не помогла. Перед нами стоял крупный фистрал. Он невинно смотрел на меня пустыми туманными глазами и слегка шевелил кожистыми крыльями. Виктор все еще озирался по сторонам. «Значит, он не видит. Это фистрал», — пояснил я, привлекая тем самым внимание компаньонов. «Где он?» Крам оглядывался вокруг себя. «Не бойся, он нас не тронет. Здешние особи приручены Хагридом, они наши кареты таскают. Это те, в которых нас в деревню возили», — спросила Флёр, тоже осматривая пространство передо мной. «Да, они не опасны. Просто этот, видимо, пришел на мою кровь. Пойдемте», — постарался нормально встать, а ребята, все еще нервно оглядываясь, помогли мне двигаться дальше. Оказавшись за ближайшими деревьями, мы вышли на поляну, где в старый узловатый пень был вонзен меч. Мы, наконец, могли выдохнуть. Больше никто не попытается нас съесть. Виктор пошел к своему порталу и мечу, в то время, как Флёр помогала мне стоять на ногах. Крам уже был в шаге от пня, когда из щелей возле корней вылетели тентакли, попытавшиеся исполосовать негодяя, потревожившего покой. Это был чертов цапень. Хорошая шутка, организаторы, ха-ха. Виктор просто пальнул замораживающим по пню и спокойно забрал причитающийся. Меч болгарина выглядел, как настоящий кладенец. Широкий и достаточно длинный, около 4 футов длиной, с толстым эфесом, чтобы удобно было сбалансировать его в руке. Таким только монстров пополам рубить. Но, кажется, Крама ничуть не смутили размеры помощника. Он прихватил его одной рукой и вытащил из пня, после чего отошел от цапня подальше. Ну, на счет три. Раз, два, три. Лимонная кожура. Знакомое чувство утянуло нас в пространство, чтобы выплюнуть на место старта. Сказать честно, я несколько переживал, что портал отправит меня к Томми, но, видимо, порталы таки Дамблдор лично заколдовывал. Повезло. Надо будет сказать Сириусу, чтоб все порталы на третьем туре тоже директор лично делал, а то меня ничуть не тянет погулять по кладбищу. Я хоть и начинающий некромант, но не псих. Мы только расслабились, увидев, как к нам спешат 3 Аврора на метлах и 2 спереди с Помфри, директорами и несколькими профессорами вдобавок, что не ожидали атаки в спину. Крам упал сраженный красным лучом. Так как он стоял чуть спереди от меня, я видел траекторию полета луча, так что успел выставить щит, прикрывая и себя и Флёр от 3 заклинаний, летящих из тени деревьев. Однако, некто очень разумно поступил, вырубив наиболее сильного противника сразу. Вот только подонки почему-то не взяли меня в расчет. Им же хуже. Атака. Смерть и боль. Глава 100. Предупреждение. Рейтинг NC-21. Я не успел даже задуматься, а зачем собственно в нашем полку так резко прибыло, когда мы только появились, но когда Крам упал пораженный лучом, мне стало вообще не до этого. В голове только звякнуло противо и вот общит прямо передо мной и Флёр разбиваются 3 луча красного цвета. Девушка от моего резкого поворота слегка пошатнулась, так как до сих пор меня поддерживала под руку. Она вскрикнула, когда в нас пальнули еще с 5 проклятий различного типа. Я не стал маяться щитами, просто повалив Делакур и себя на землю, пропуская все над собой. Какого старого Мерлина здесь творится? Я так надеялся на покой больничной палаты, а тут какие-то уроды бьют по нам заклятиями. Куда вообще смотрят Авроры? Мимо нас пробежали 2 вышеупомянутых персонажа на помощь 3 другим своим коллегам. Я же надавил на любопытную головку Флёр, придавливая к траве, чтобы не поднимала, когда тут летают Мордрит пойми какие проклятия. С моей ногой сейчас только этих ублюдков и не хватало, хоть не самому разбираться. Я думаю, мне вообще лучше полежать тут, пока все не кончится. Флёр даже не сопротивлялась, реально понимая, что творится какая-то невообразимая дрянь. Чувствую, отлежаться не получится. Примчавшаяся Помфри, как полевая медицинская сестра, меня начала латать прямо тут, под пулями врагов. Да окопа бы меня еще дотащила. Не женщина, кремень. По ноге уже разливалось спокойное тепло, боль почти отступила. Я поддерживал щит перед Помфри, не приведи Мерлин, кто тетку тронет, всем хагвартцам глотки же рвать будут виновным. Она ж тут за ангела-хранителя. Где-то впереди от нас шла жаркая схватка и похоже, что не на жизнь. Драчуны на жизнь бегут при виде такой гвардии, как Грюм, Дамблдор, Блэк и прочие. Что-то не нравится мне это. Помфри все еще что-то магичило над ногой, а у меня уже руку с палочкой сводило от продолжительного удержания щита перед ней. Флер, ставь щит, я не продержу, сквозь зубы выдавил я. Та только кивнула и взмахнула палочкой, создавая отлично исполненный противощит. Я мог лишь восхищаться, опустив свою руку, давая ей отдохнуть. Пару раз в щит Делакур врезались какие-то цветастые лучи, но не пробили, к счастью. Наконец, мадам Помфри закончила и собралась меня левитировать. Не надо. Спасибо, что подлатали, но сейчас не время для покоя пациента. Уходите, вы еще нам понадобитесь. Мистер Поттер, я квалифицированный специалист и должна. Вот и занимайтесь ранеными, прорычал я, отталкивая ведьму в сторону замка. Лучше потом извинюсь 100 раз, зато у нас будет живая и здоровая целительница. Такими не рискуют. Директора, наконец, подоспели. И чего плелись в самом конце, спрашивается. Другие профессора уже вовсю устроили сражение с до сих пор невидимым противником. Что за напасть такая, а? Я встал на ноги и понял, что нога почти нормально работает. Полчаса, не больше, потом вашей ноге помогут только в Мунга, буркнула Помфри, быстро семеня в сторону замка. Я помог подняться Флёр и помог очнуться Краму. Тот, ничего не понимая, смотрел на меня, но когда заметил парочку пролетевших лучей у моей головы, быстро понял, что творится. Он подскочил на ноги так резко, что любой спецназовец позавидует. Я оглянулся на лес. Недалеко от первых деревьев дрались 5 авроров, среди которых была Тонкс. Сейчас ее волосы были длиной до лопаток и огненного цвета. Из-за быстрого передвижения и сильного магического фона ее локоны буквально развивались по воздуху. А взгляд, такой фанатичный, я видел только одну ведьму. И ужасно и прекрасно одновременно. Завораживает. Недалеко от девушки о щит Блэка и Люпина разбивались все заклятия. Мне кажется, первый даже дико веселился. Эти Блэки точно психи поголовно. А, что с них взять, боевые маги, и тетих, горячая кровь. Самым завораживающим был Грюм. Он не расточал свое время на лишние движения, закрываясь щитом только от самых быстроходных заклятий, а порой и просто принимая на посох. Все остальное летело вокруг него, словно он излучает искривляющий пространство фон. Но эти его движения, он же пропускает все заклятие буквально в дюйме от себя. И это со своими-то увечьями. Хорош мужик. Мантии-невидимки. У них мантии-невидимки. Проорал один аврор и тут же свалился, пораженный едким оранжевым лучом. Подоспевший к лесу Дамблдор прекрасно слышал, что кричал аврор и начал резко взмахивать палочкой в сторону леса, срывая одну за другой мантии. Всего 5 штук насчитал. А трусы Мерлина, кто такой миллионер, что так раскошелился? Под каждой мантией по 2 человека в черных балахонах, ну точно, что змей Дракклов, множит головы, пока ты их рубишь. Помимо того, заклинателей было больше, чем те, что открылись нашему взору. Заклятия вылетали еще и из глубины леса. Те, что стали видны, стали спешно отступать под прикрытием тех, что вели огонь издали из-за их спин до этого. Доблестные авроры рванули за ними. Идиоты! Это ловушка! Нет, не идите за ними! Я проорал во все горло, размахивая руками. Но кажется, меня не услышали. Первые 2 рыцаря министерства пали под зелеными лучами сразу же, как только нырнули в тень деревьев. Еще один начал отступать назад, но попал под перекрестный огонь каких-то 3 молодцов в масках и Грюма, зашвыривающего их проклятиями, как из пулемета. Что ж, потом разберемся. Мы втроем двинулись на помощь профессорам, и как раз в этот момент из тени вышли они. Я бы не успел их сосчитать, но тот авангард из 10 был лишь боевой частью, костяк. Теперь же нас будут давить массой. 30? Нет, 40. Больше. Много, очень много на нас всех. И они не гнушаются непростительных. Плохо. Мы в зловонной яме с отходами. Сюда бы старшие курсы, мы бы размазали эту толпу. Не без жертв, конечно, но как есть. Дальше я не смог бы и слова сказать, так как занят был я только заклинаниями. А вот мысли очень даже хорошо пролетали в голове. Подоспев с Виктором и Флёр к остальным, мы распределились на наиболее проседаемые участки. Так полукругом мы и отступали. Даже сила Дамблдора и его бузинной палочки тухла перед десятком противников, а меньше директор на себя бы и не взял, иначе бы тогда на нас пришлось еще по одному противнику, и мы бы и пары минут не выстояли. Мадам Максим без остановки плела какие-то искусные чары, заворачивая некоторых зазевавшихся противников в ковер из земли или позволяя траве обрастать вокруг лодыжек, подставляя тем самым под чужие заклинания. Сириус хохотал, как заправский маньяк со стажем в 11 лет Азкабана, посылая самые жестокие заклинания, которые только знал, в пожирателей. Полагаю, у него сейчас какой-то сдвиг, и он отрывается за Джеймса. У него банальная истерика. Кажется, такая погубила его в каноне, надо бы приглядывать за ним. Тонкс недалеко ушла от своего дяди, взяла на себя больше, чем способна осилить, взяла на себя хорошо слаженную боевую тройку пожирателей. Треклятые блэки не могут быть спокойнее. Сбивают с мысли, я тут пытаюсь от двух остолопов отбиться, понимаешь ли. Я видел, как Крам яростно шмалял горстями камней, поднимая их в воздух левиасой, а потом пуская обычное в отдевозе. Один точно не жилец, словно расстреляло. Было даже видно, как с обратной стороны мага вылетело несколько красных струй, как из пульверизатора. Люпин сумел как-то приблизиться к одному из противников под шквальным огнем. Упорный оборотень одним ударом отправил незадачливого меченого в глубокий нокаут. Удар оборотня, что рельсом, минимум сотрясение, а скорее всего, смерть. Дрянь, дело дрянь. Люпин срубил еще одного недотепу поленом, призванным с помощью акция и прилетевшим противнику в затылок из ближайшего куста, прежде, чем какая-то мразь в него запустила круце. Страшный крик разорвал воздух. Так даже в агонии не кричат, Мерлин. Куда ж ты залез, лунатик? Зачем так близко? Я слишком далеко и с этими двумя никак справиться не могу. Вообще чудо, что еще сам не валяюсь, как мешок. Ах ты ж, левую сторону лица от виска до середины щеки сильно обожгла горящая боль. Быстро утерев рукавом куртки щеку, я продолжил забрасывать проклятиями двух пожирателей. Те, что на квиддиче были, явно из новобранцев были, а эти матерые волки. Сириус, мать твоя Моргана, что ты творишь? Он рванул к Люпину, тот уже только что не хрипит. Выродки, доберусь, на ремни порежу. Блэк вырубил на ходу двоих, даже не запнувшись, просто бросив два ножа в горло с одной руки. Оба упали, шаркая руками по ране, из которой толчками выплескивалась красная жидкость. Да ты полон сюрпризов, крестный. Почти, как ассасин. Два покойника есть, зато Люпин под защитой. Можно сосредоточиться на своих двух ублюдках. Дамблдор передвигался, как и Грюм, не совершая лишнего движения. Высший пилотаж. Старик уже спеленал какими-то блестящими канатами троих, бросив их в дерево, чтоб не очухались скоро. Видимо, ситуация совсем критическая, раз светлый дедушка Альбус людьми бросается. Оставшиеся быстро поняли серьезность ситуации и стали забрасывать детка самыми тяжелыми проклятиями, осложняя жизнь директору. Дамблдор ушел в глухую оборону. Я, наконец, смог вырвать зубами полсекунды на бомбарду Максима, бросив ту в дерево около наибольшего скопления пожирателей. Бедное дерево заскрежетало так заунывно и громко, что вдалеке даже птицы закричали, вылетая из крон. Гигантский ствол начал медленно заваливаться на бок. Что-то я не подумал, что оно и на нас могло бы упасть. Повезло, однако. Никого не задело, но шухеру навело, толпу разогнал и дал лишние 2 секунды на передышку директору. Сейчас на него только надежда вся. Никогда не думал, что скажу это. Да чего же глубока тогда та задница, в которой мы сейчас оказались. Даже не берусь предполагать. Каркаров единственный тут не шибко напрягался, сражаясь один на один, и то, как-то вяло. Такой же пожиратель, тварь. Мне вот интересно, а где Снейп? Куда его директор дел, что он не явился? Где маги с Флитвиком и Стебель, а остальные? От безысходности я начал мысленно материться, как в последний раз, и ругательства Игнатуса занимали в этом не последнее место. Злость поднималась во мне, словно кобра. Эти два чудака на букву М меня уже изрядно достали. Я уже пропустил одно цепкое сика, скользом задевшее бок, и получил по раненой ноге Эличинтом. К счастью, последнее не пробило повязку, Помфри что-то наколдовала, чтобы не повредить ногу. Возобладавшая ярость нашла выход, когда из-за постоянных уворачиваний, прыжков, кувырков и прочих акробатических трюков в номере «Попади заклятием в Гарри» я оказался рядом с Виктором. Боковым зрением я видел, как крамы едва не поразили два мощных фаербола какого-то особо лютого мага, но Виктор успел выставить достаточно толстую водную стену, но он при всем желании не успел бы разглядеть, что следом за фаерболами летела зеленая такая смерть, а вот мне сбоку открывался прекрасный вид. Все, что я успевал сделать, это прыгнуть на крама, заваливая того на бок, тем самым уходя и из-под своих заклятий и болгарина от Авады спасая. У меня сегодня день спасения чемпионов, что ли?